Глава вторая. Напряжение вчера сбросил, и теперь спокойный сижу, жую котлету. Из кабинета, как и было обещано Журбиной, не выхожу. Оформил принесенные мне за утро материалы, и теперь под бубнёж радио обедаю. На днях в паре кварталов от дома случайно наткнулся на кулинарию и с удивлением обнаружил, что в ней продавали не только выпечку, но и полуфабрикаты, и даже готовую еду. Сам я готовить не особо люблю, тем более заниматься этим изо дня в день. Поэтому сходу затесался в ряды постоянных клиентов. Моя необычная для этого времени приветливость оказалась полезна и в общепите. Вчера, задержавшись на работе, я пришел в кулинарию, когда там уже все раскупили. Можно было разворачиваться и уходить, но тут передо мной явилось чудо. Продавец, суровая баба в теле, расцвела при моем появлении и, проворковав грудным голосом «Минутку, молодой человек», вынесла из подсобки специально для меня собранный набор продуктов. Я аж обалдел от такого сервиса. Успел уже поотвыкнуть, и вот нарвался. Пришлось благодарить и делать комплименты, от которых продавщица вся зарделась, а я под обстрелом призывных взглядов начал пятиться к выходу. По радио закончился концерт, и дикторы, мужчина и женщина вновь принялись поздравлять сотрудников милиции с их профессиональным праздником. Но в этот раз зачитывали слова благодарности уже не от руководителей страны, а от простых советских тружеников, ткачих, сталеваров и далее по списку. Минут 10 и с поздравлениями закончили, но вместо продолжения концерта началась передача о детско-юношеском туристическом клубе с непонятным названием «Чергит». Я как раз доел последнюю котлету, вышел из-за рабочего стола и собрался прогуляться до туалета. «Расшифровывается очень поэтично. Через реки, горы и долины», — задорным голосом продолжала вещать ведущая. «Вот уже 10 лет, как участники клуба, юные пионеры ходят в походы по Ставропольскому краю, где их учат ставить палатки, разводить костер и готовить на нем еду. А руководит этим замечательным клубом мастер спорта по горному туризму Сливко Анатолий Емельянович. Товарищ Сливко является членом Коммунистической партии с 1973 года. Возле самой двери я словно завис, пытаясь выудить из памяти что-то глубоко в ней засевшее. «Сливко, Сливко», — проговаривал я, начав расхаживать по кабинету. «Да это же маньяк!» — я резко остановился. На криминологии мы изучали серийные убийства и психологию лиц их совершающих, а Сливко, наряду с другими маньяками, был одним из наших учебных пособий. «И что мне с этим знанием делать? Поделиться с кем-то или самому отрабатывать?» Вот только законных оснований влезть в расследование убийств у меня не было. Служу я не в Ставрополе, где живет Сливко. И я не прокурорский следователь. «Чертово радио!» — сплюнул я и вновь принялся наматывать круги по кабинету. И без того проблем выше крыши. Еще и это. Лучше бы не слушал его. «Сгонять, что ли, в Ставрополь?» Хотя Сливко вроде не из столицы края, впрочем, узнать его место жительства не проблема. Больше волнует, как я объясню местным правоохранителям свои знания и как их убедить провести у него обыск и найти киноматериалы, которые маньяк наснимал за 10 лет истязаний и убийств. Прикинуться случайным свидетелем его зверств тоже не выход. Я банально не помню точных дат совершения им преступлений. Неожиданно заработала громкая связь. Следственно-оперативную группу вызвали на кражу, и мысли о маньяке пришлось отложить. То, что дело сильно запутано, я понял, как только мы прибыли по адресу. На первый взгляд, ничего необычного коммунальная квартира, куда мы вошли, в себе не таила. Но так думалось ровно до того момента, как старуха, что нас вызвала, не подвела к своей комнате. Мы со Скворцовым и экспертом-криминалистом Котляр в недоумении уставились на дверную ручку, что была опутана нитками. «Это что?» — первой спросила о непонятном Инна. «Пряжа. Я из нее носки вяжу», — охотно пояснила старуха Божий одуванчик. Маленького роста, сгорбленная, с морщинистым лицом и седыми волосами под головным платком. Кроме цветастого платка, на ней был старый потертый плащ. Опиралась Лукерья Матвеевна Прошкина на тросточку, а на пол возле ее комнаты была сгружена заполненная продуктами холщовая сумка. «Вернулась я, значит, из магазина», — принялась она объяснять дребезжащим от старости голосом. «А узелков-то не 10, а всего 8», — посмотрела она на нас со значением. «Я давно Катьку подозреваю, что та у меня вещи ворует». Старушка обвинительно качнула тростью в сторону соседской двери. Там мгновенно открылась, и на пороге материализовалась дородная женщина лет 50 с накрученными на бигуди волосами и в домашнем, длиной до самых тапок, халате. «Да что вы слушаете эту ненормальную? Она уже всех замучила с этими узелками. Вы у участкового нашего спросите, сколько раз он с ней их пересчитывал. Уходит, завяжет, приходит, считает. Жизни совсем от нее не стало». Последняя соседка уже кричала. «Узелки я завязываю, чтобы точно знать, лазила ты в мою комнату или нет. Вот сегодня я завязала 10, а пришла узелков 8. Значит, лазила. Чего украла, говори?» «Ничего я у тебя ненормальное не крала!» — выпучив глаза, закричала соседка. «Товарищи милиционеры сейчас разберутся!» — в ответ победно крикнула старуха. А мы втроем стояли и хлопали глазами, глядя на эту перепалку. «Лукерья Матвеевна, что у вас пропало?» — вспомнил я о том, зачем мы сюда приехали. «Так я, милок, не знаю», — неподдельно удивилась старуха моему вопросу. «Вы позвонили в милицию и заявили о краже», — терпеливо напомнил я ей. «Да, звонила», — и не подумала она отпираться. «Я же вам объясняю», — посетовала старуха на нашу несообразительность. «Когда я уходила, завязала 10 узелков, а пришла их уже 8. А значит, в комнату опять эта прошмандовка лазила». Потерпевшая ткнула в сторону соседки основанием клюки. «По-моему, она не в себе», — к моему уху наклонился Скворцов. «А то я не вижу. Но просто так уйти тоже не могу». «Лукерья Матвеевна, открывайте дверь. Будем устанавливать, была ли кража». Не обращая внимания на вытянутые лица коллег, попросил я старуху. «Да, я тоже не в восторге от того, что вместо разоблачения маньяков должен какими-то узлами на нитках заниматься. Но если начал, то надо доводить дело до конца». Провозившись с мифической кражей больше часа, мы, наконец, покинули нехорошую квартиру и вышли во внутренний двор, где царила вечерняя тишина. Еще бы куривший рядом с машиной сержант Крапивин не загрязнял воздух, было бы совсем умиротворяюще. Заработавшая рация прервала короткий отдых, и пришлось возвращаться к работе. «Какая баба?» «Ничего не понял». Водитель пытался дознаться до сути сообщения. «Голая? По улице бегает? Ну а мы тут при чем? Патрульных к ней посылай». «Ясно, едем». Крапивин матюкнулся, но уже не в прямой эфир. «Все машины заняты, а мы ближе всех», — огласил он нам результат переговоров с дежурной частью. «Ну, хоть на голую бабу посмотрим», — отозвался с заднего сиденья Скворцов. «Ага, больше с этой гребаной работой голых баб и увидеть негде», — поддержал его хохотом Крапивин. «Ты же женат», — напомнила ему Котляр. «Жена с крохой к теще уехала. Сказала, что ноги ее в этой общаге больше не будет. Так что мне кровь из носа надо малосемейку получить, а то буду как Скворцов каждой голой бабе радоваться», — вновь заржал сержант. Котляр, поморщив носик, уставилась в окно. Минут через 5 мы увидели ту, которую искали. В глубине квартала из 5 этажек по второстепенной дороге бежала девушка. Преследующие ее 2 парней, играя с жертвой, то и дело хватали бегунью за руки, дергали за косу, пихали в спину, отчего девушка спотыкалась, но упорно двигалась вперед. Абсолютно голой она не была. Но не считать же за полноценную одежду разодранный свитер, что едва закрывал ее бедра. Обувь у нее и вовсе отсутствовала, и по стылому асфальту она бежала в носках. Позади странной процессии на малой скорости ехали белые «Жигули», светили фарами и время от времени подавали сигналы, заставляющие девушку вздрагивать и ускоряться. Откуда-то с обочины раздавались возмущенные женские крики, но из-за темноты самих женщин, что требовали прекратить безобразие, видно не было. «Они что, охренели?» Крапивин резко затормозил, а мы со Скворцовым выпрыгнули из автомобиля. «Милиция, всем стоять!» Вадим двинул наперерез странному трио. «Какие-то проблемы, ментяра!» Один из парней в причудливом мексиканском пончо с бахромой дернулся в сторону Скворцова и тут же напоролся на точный удар в солнышко. Хекнув, он сложился пополам. А Вадим уже разбирался со вторым, который начал замах. Незатейливо пробил ему в подбородок, и подельник мексиканца поплыл. Вот только праздновать торжество правопорядка было пока рано. Тачка, что катила позади девушки и преследующих ее парней, резко затормозила, и оттуда выпрыгнули еще двое. Такие же молодые и наглые, в модных джинсах клюш. И сходу принялись качать права, угрожая нам расправой. «Стоять бояться!» Это уже я достал пистолет и выстрелил в воздух, сетуя про себя, что опять придется отписываться за применение оружия. Модники затормозили, не спуская взглядов с наставленного на них ствола. «Да ты знаешь, кто мой отец?» Восстановив дыхание, мексиканец сразу же принялся угрожать Скворцову, который как раз паковал его в наручники. «Завтра же на улице окажешься!» «Не с теми вы, ментяры, связались!» Брызгал слюной один из тех, кто был у меня на прицеле. «Мой батя лично с вас погоны сдерет!» «Сержант, подкрепление вызывай!» — крикнул я, не оглядываясь, чтобы не выпускать никого из местных мажоров из виду. «Уже!» — сзади отозвался водитель. «Я Сергей Пахоменко!» — не унимался закольцованный. Крапивин подошел со вторыми наручниками, а они со Скворцовым надели их на того, кто словил удар в челюсть. В это время подъехал наряд ППС, и только тогда я убрал ствол. «Рассказывайте, что случилось?» — подошел я к потерпевшей. Но та меня словно не видела и не слышала. «Да она пьяная», — фыркнула котляр, что вылезла из служебного авто. «В больницу ее надо», — принял я решение. «Сержант, вызывай скорую», — повернулся я к нашему водителю, что уже курил возле УАЗика. Тот кивнул и полез в салон за рацией. «У вас у всех будут проблемы, я вам это обещаю». Местные мажоры все никак не желали утрамбовываться в служебную машину патрульно-постовой службы. «Чего с ними делать?» — подошел ко мне старший наряда. «В отдел вези, оформлять будем». Отвечая, я смотрел на приближающуюся к нам парочку женщин. Это именно они кричали, требуя отстать от девчонки. «Ну смотри, старший-то ты», — напомнил мне сотрудник ППС. «Помню, помню». Моим вниманием полностью завладели подошедшие свидетели. Те как раз принялись выливать на меня свое возмущение, затворившееся на улицах города бесчинства. «Девчонка из их машины на ходу выпрыгнула», — показывала одна из свидетельниц на белые «Жигули». «А эти за ней погнались», — ткнула она пальцем в служебную машину, куда запихивали мажоров. «Вы ее знаете?» — спросил я свидетельниц. Обе женщины потерпевшую не опознали, как и преследовавших ее парней. «Не наши они. Пришлые», — уверенно заявили они и вновь начали причитать о падении нравов у молодежи. «Заявление о нарушении общественного порядка будем писать?» — включил я на полную свое обаяние. «Это заявление от неравнодушных граждан понадобится мне, чтобы отбить первый удар начальства. А он обязательно на меня обрушится, как только с Моховым свяжутся папаши местных золотых мальчиков. Нафига мне потребовалось злить городских бонз? На то у меня было сразу три причины. Первая, она же официальная, то есть для широких масс, служебная. Сотрудники милиции должны пресекать нарушения общественного порядка. Вторая, личная. Я услышал знакомую фамилию. Ту самую, что была в заявлении эмигрировавшего на историческую родину Олейника. А третья причина была напрямую связана с Шафировым. Чтобы выстраивать с ним отношения, мне нужно было понимать, реально ли тот настроен на борьбу с коррупцией, или ограничится лишь теми мздоимцами, что мешают ему или его дружку Свиридову. У меня ведь тоже есть свои планы, и чтобы их осуществить, мне придется тщательно просчитывать все свои шаги. А для этого надо знать, с кем я имею дело, и желательно к тому моменту, когда мы с ним начнем обговаривать условия нашего сотрудничества. Тот разговор в парке был лишь предварительным. Тогда полковник, по идее, лишь вербанул меня. А вот предметно мы с ним пообщаемся чуть позже. Шафиров обещал организовать встречу после праздников. На ней, по его задумке, мы должны будем обсудить работу будущего подразделения по борьбе с коррупцией. Когда вернулись в отдел, я первым делом проконтролировал, чтобы дежурный зарегистрировал заявление от гражданки Мальцевой. Одну из свидетельниц хулиганства я сделал потерпевшей. Описал ее моральные страдания от увиденного на половину листа. Вторая половина была посвящена перечислению преступных действий представителей золотой молодежи, а заканчивалось заявление требованием привлечь виновных лиц к уголовной ответственности. Затем засадил всех сотрудников, участвовавших в задержании, писать рапорты, после чего отозвал Скворцова в сторону. «Вадик, дуй в больницу, куда потерпевшую увезли», — озадачил я его. «Нужны хоть какие-то медицинские документы о ее состоянии. Даже справка об ушибах подойдет». «Может, лучше я с этими поработаю?» Он кивнул на клетку, куда запихали мажоров. Те спокойно не сидели, бесновались и грозились всех уволить. «Не надо, ты уже отличился», — я усмехнулся, глядя на опухшую челюсть одного из них. «Сам-то, блин, думал опять за трупы придется отписываться». В ответ поддел меня Скворцов. «Чапыра, нахрена ты их сюда притащил?» — подошел ко мне Коля Кравцов, старший дежурный. «Отпустить надо было?» — не понял я наезда. «В медвотрезвитель надо было их сбагрить». «Не додумался. Извини», — покаялся я. Кравцов вздохнул, покачал головой, выражая так мне свое недовольство, назвал салагой и, наконец, взял деловой тон. «Ладно, сейчас отправлю. И еще. Я буду вынужден сообщить о них Мохову». «Делай, что должен». Теперь уже вздохнул я, понимая, что разборок с начальником райотдела все равно не избежать. А значит, надо готовиться к ним более основательно. Для этой цели перехватил намылившуюся улизнуть из дежурки котляр и потащил ее осматривать машину хулиганов. Расплата явилась ко мне утром. Было 6 утра, о чем радостно пропиликало радио, а в мою дверь уже стучали. «Чапыра, открывай!» — узнал я голос Головачева. Встал с разложенного кресла кровати, широко зевнул, потянулся, сделав пару разворотов корпусом, надел ботинки и пошел сдаваться. «Докладывай!» — начальник следствия влетел в мой кабинет. Еще раз зевнув, я встал по стойке смирно и начал вещать сплошь служебными формулировками. Правда, спросонья изрядно разбавил их выражениями из своего времени. Согласно справке дежурного врача районной больницы, у гражданки Беловой многочисленные ушибы мягких тканей по всему телу. Согласно показаниям граждан Мальцева и Семенюк, побои нанесли Беловой задержанные Пахоменко и Шилов. Согласно осмотру автомобиля ВАЗ-2106, гос. Номер такой-то, в салоне обнаружены женская одежда со следами бурого цвета. «Девка-то протрезвела», — перебил меня Головачев. «И сейчас говорит, что они просто играли с друзьями. Никаких претензий она к ним не имеет и заявления писать не будет». «Понятно», — пожал я плечами. «Такое развитие событий я и предполагал с самого начала». «Стрелял-то ты в них зачем?» — перешел к другому вопросу подполковник. «Я стрелял в воздух», — отмел я оговор. «А они утверждают, что ты в них целился». «Вы верите пьяным хулиганам, а не вашему сотруднику?» — удивился я. «Ты, кстати, зачем их в отрезвитель отправил?» — нашел новый повод придраться подполковник. «Так чтобы алкогольное опьянение засвидетельствовали?» «Отпустили их оттуда. Выдали родителям на руки», — просветил меня Головачев. «Кругом коррупция», — посетовал я. Мою фразу подполковник проигнорировал, зато выкатил новую претензию. «Неужели нельзя было без мордобоя обойтись? И стрельба в воздух, и применение физической силы – это вынужденные меры для сдерживания агрессивно настроенных правонарушителей», – глубокомысленно заявил я. «Опять умничаешь». Головачев смотрел на меня без симпатии. «Рапорт пиши, да к Мохову пойдем, он нас уже ждет». Подполковник вздохнул и опустился на стул. «Написал уже?» Найдя на столе напечатанный рапорт, я протянул его начальнику. «Принуждение к правопорядку?» Прочитал он еще одну из моих формулировок. «Так точно», — подтвердил я. Головачев что-то проворчал себе под нос, поднялся со стула и направился к двери. Мохов бушевал. Дежурная смена в полном составе ему молча внимала. Здесь были все. И водитель, сержант Крапивин, и Вадик Скворцов, и Коля Кравцов из дежурки, и старший наряда ППС, старший сержант Ермолаев. «Потерпевшие требуют, чтобы вы все были наказаны!» Далее полковник наградил нас всех эпитетами исключительно из матерных слов. «Потерпевшие?» — уточнил я. «Да, потерпевшие, которых вы избили, в которых вы стреляли, на которых вы незаконно надели наручники и отвезли в медвотрезвитель». По документам они проходят как лица, участвующие в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 206 Уголовного кодекса. Изложил я свою версию. «Не было никакого хулиганства!» — прокричал мне в лицо Мохов. «А заявитель и свидетели?» «Есть!» — не отвел я взгляда. «Ты, чепыра, доиграешься до 171-й!» — предупредил он меня. «Хочешь сесть за превышение служебных полномочий?» «С чего вдруг я сяду? Мне есть что сказать и прокурору, и суду, и общественности!» — ровно ответил я. «Вижу, ты не понимаешь!» — процедил он и вновь принялся материться. «Завтра же, слышите? Завтра же, чтобы извинились перед людьми!» Полковник обвел нас всех гневным взором. «Иначе Пахоменко надавит на свои связи в прокуратуре и даст делу ход!» Озвучил он последствия. Выходили из кабинета начальника РУВД все подавленными. «Ну, все. Малосемейку мне не видать». Сплюнул с досады Крапивин и первым зашагал в сторону лестницы. «Вот объясни мне, Альберт, почему возле тебя постоянно творится какая-то хрень?» — устало спросил меня Головачев. «Не могу знать, товарищ подполковник. Я тоже устал, а надо было еще одно дело провернуть. Вы мне рапорт на отгулы взамен неиспользованных выходных подпишете?» Не стал я тянуть. «Какие у тебя могут быть неиспользованные выходные?» — вновь начал заводиться Головачев. «По закону положенные. После каждого дежурства мне полагается 2 выходных, а я беру только 1 день. Поэтому 4 дня у меня накопилось», — доходчиво объяснил я, пока мы поднимались на свой 3-й этаж. «Так я принесу рапорт», — добавил я в голос просительных нот. Подполковник хотел высказать мне все, что думает о моих доводах, но неожиданно махнул рукой. «Неси. Нам тоже от тебя отдохнуть не помешает. Да и будет лучше, если пару дней ты в отделе не появишься». «Спасибо», — обрадовался я и понесся к своему кабинету, пока начальство не передумало. «Поездку лучше не откладывать».